Часть вторая. Глава первая. Ктулху. Обновление версии. Городок Маргит. Северное побережье Альвиона. Грот безымянных богов. За неделю до явления новых попаданок. «Ты проиграл!» Голос высокого пожилого джентльмена звучал сухо, почти беспристрастно, однако слышались в нем нотки злорадства. Единственный глаз и даже повязка на втором отсутствующем сверкнули торжеством. Несмотря на безукоризненный костюм, явно пошитый в столице лучшим портным, на драгоценную булавку, скреплявшую вошедший в моду шейный платок, ощутимо чувствовалось в этом господине нечто, пусть не разбойничье, но опасное. Случайные попутчики или собеседники с особо чуткой на неприятности зад интуиции внезапно понимали, что им, собственно, давно пора убраться подальше и не докучать этой непонятной личности. Его нынешний спутник, молодой человек, лет не более 20, но одетый столь же безукоризненно и дорого, расхохотался. Смех почти видимым потоком раскатился по стенам дальней главной пещеры грота, отрикошетил и ушел ввысь, в круглое естественное оконце в куполе. «Я еще не начинал, дружище. У нас в Пари подразумевался вполне себе дееспособный бог иной расы, попавший в чужой мир, так? Между прочим, именно тобой была оговорена эта дееспособность. Задача была поставлена конкретно – сделать из него выживанца, вроде тех, о ком в одном знакомом нам мире пишутся и читаются тонны книг. Но ты же сам убедился, что бог-чужак, заботливо перетянутый своими почитателями подальше от своего армагеддонца, для эксперимента негоден. Он же не просто спит, он банально помирает в своем анабиозе. Его еще кое-как подпитывают народцы, плавающие в верхних слоях, а вот кракены уже не могут. Одни выгорели, создавая порталы для бегства, другие сохранили резервный минимум. Я проверял по книге судеб. Сегодня наш божок отдаст концы, даже не просыпаясь. Одноглазый поморщился. Все равно это будет проигрыш, хоть и технический. Молодой аж взвился на дыбы. «Ну уж нет, дружище! Ты вот, к примеру, что делаешь, если на своем шахматном короле хоть щербинку обнаружишь? Отменишь игру? Или просто дождешься замены фигуры? Только честно, у нас совсем другие». Сердито начал оппонент и вдруг усмехнулся. «Тебе, главному плуту, да честно ответить? Даже смешно. Ладно, я понял. Ты предлагаешь заменить свою фигуру, непригодную к игре. На кого, кстати? Что-то не встречались мне в окружающих мирах подобные мутанты. А иного теперешние подданные не примут, не поверят». Его товарищ азартно потер ладони. «Ты это мне и поможешь. У меня не хватает магии для создания в одиночку нового тела. Но я намечу контуры, пользуясь описанием из первоисточников, а ты заполнишь их живой биомассой. Материализуешь чувственную идею, так сказать». Одноглазый негодующе фыркнул, потом задумался. «А если выйдет не похоже? Что с того? Мы же не брата-близнеца ваяем, а молодую особь того же вида, чтобы все признаки, свойственные расе, присутствовали. Зато сразу будет видно, что он тоже бог и право имеет. Договорились?» Тут же одноглазый крепко задумался и потер подбородок, немедленно обросший густой седой бородой. Пожилой джентльмен небрежно смахнул ее ладонью. «Допустим, с телом помогу. А где ты возьмешь душу? Фигура-то должна двигаться самостоятельно». Молодой внутренне возликовал, но ответил почти спокойно. «Из мира по соседству, с земли. Там один парень недавно погиб, и по своей вине, и не по своей. Вот и болтался между небом и землей. В местный ад не пущают, а до рая чуток не дотягивает. Вот я его и того прибрал к рукам. Как знал, что понадобится. Правда, память человеческую сразу приглушил, чтоб тот не чокнулся. А то увидит, в кого превратился, крыша съедет сразу. Нет, я в него сперва память своей умирающей фигуры перекачаю с магией. Живо поинтересовался Одноглазый. Обязательно, иначе не потянет на новом рабочем месте. Сожрут, причем буквально. Да и должен же быть у парня какой-то бонус, когда он, наконец, поймет, что всю жизнь свою новую, бесконечную, этаким страшилищем останется. Вот будет хорошо играть, можно и еще чего подки... нет-нет, на самом деле я так далеко не планирую, Верховный. Это меня занесло. Вот-вот. Без улыбки ответил Одноглазый. Не забывайся, импровизации приветствуются, но в меру. Ну, давай, рассказывай, кого будем воять. Несколько часов спустя он с отвращением вглядывался в нечто, застывшее на наспех созданном гранитном троне. Антропоморфное существо при своем более чем высоком росте казалось слишком костлявым. Его не красили ни зачатки драконьих крыльев, ни великолепный русалочий хвост, а уж о сонме щупалец, обрамлявших гротескно-человеческий лик, и говорить было нечего. Медуза, Горгона с сестричками и то покрасивее была. Впрочем, наблюдались и плюсы. Сильно вытянутый череп свидетельствовал о большом, если не огромном объеме мозга, а гибкие пальцы, похоже, могли выплетать самые сложные магические конструкты. Ну да, неказист, но это все по Лавкрафту. Как бы оправдываясь, промямлил младший. «Классика! Вот честное слово!» «Ты словами-то не бросайся!» — пробормотал пожилой. «Особенно честными. Подумаешь, Лавкрафт. А я говорю, что чего-то в этом уроде не хватает. Как подаривший своему миру мед поэзии и понимающий в подобных вещах, а если вот так?» На теле химеры, словно созданные из нескольких разных существ, вдруг вспухли и начали увеличиваться мускулы. Обросли положенными природой бицепсами и трицепсами руки, налились силой бедра и икры, спина и грудь. Спина, кстати, выпрямилась. Особенно радовал вид создания спереди, являя безупречные кубики пресса. Теперь творение выглядело даже по-своему привлекательно, напоминая мифических героев и богов египетского пантеона с человеческими телами и звериными головами. «Красавец!» «Совсем как я в молодости, только зеленый», — скромно сказал Одноглазый. «Не благодари». «Не буду», — выдохнул его товарищ. «Ну ты даешь, Один!» «Все, с телом закончено», — оборвал его тот. «Давай, занимайся душой и всем прочим. Старик почти умер. Успей перекачать с него все, что сможешь. Да, кстати, характер и прочие личные причуды, привычки не копируй. Мне интересно, останется ли хоть что-нибудь в нашем кадавре от человеческой души? Проявится? Все-таки последний бог был слишком... самодурствовал, в общем. А мне с этим еще договариваться придется». Одноглазый кивнул на прощание и исчез без всяких традиционных эффектов. Локи вздохнул. Посмотрел на свое создание, питомца, фигуру. О, вот самое подходящее определение. Главная фигура. Сунул руку в карман и отправил с ладони в полет прямо к застывшему на троне зеленокожему монстру темное облачко. Вот оно замерло, словно раздумывая, и уверенно втянулось прямо в темя удлиненного черепа. Грудь существа пыхнула, как кузнечные меха, обозначая первый вздох. Открылись и заморгали глаза, привыкая к свету, обшаривая взглядами стены грота. Дернулись подросшие крылья, существо завертелось и чуть не слетело с трона в попытке разглядеть, что же там делается за спиной. Непроизвольно щелкнул хвост, уже не русалочьим, а львиным, и, ошалев, уставился на него во все глаза. Оставшийся молодой джентльмен в очередной раз вздохнул. «Культурный шок! Тудыт-растудыт! Это мы сейчас поправим!» И хлопнул в ладоши, привлекая внимание. «Слушай внимательно!» — строго сказал молодой старый бог новорожденному чудовищу. «У тебя появился шанс прожить еще одну жизнь. Будешь стараться, станешь практически бессмертным. Не потянешь, забоишься крови и смертей, тебя сожрут свои же. Все в твоих... руках и щупальцах, да. Ты сейчас многое узнаешь от своего предшественника, но будешь сидеть как неживой и думать, долго думать, с чего начать. До поры до времени тебя никто здесь не увидит. Я накину завесу. Отомрешь, только услышав пароль. Запоминай!» И Локи отсалютовал будущему молодому богу. «Ктулхухтанг!» А как вы думали, чай мы Лавкрафта почитывали?